«Мы с Максом выйдем, а вы переодевайтесь». «Не стоит», — остановила мужика Дельфина, вызвав его неподдельное удивление. «Не в том плане. У меня есть все для раскопки. По высшему разряду. А, ну тогда десантируемся и наслаждаемся белым солнцем пустыни». Мы быстро вышли из машины, и я смог в полной мере ощутить пекло пустыни. Жарко. Открытые участки кожи в полной мере ощутили на себе жестокость солнца, особенно с непривычки. Сразу с некой ностальгией вспомнился мой первый визит в Египет, закончившийся смертью Люциуса. Мда. Джон бодро пошел в одном ему известном направлении, и мы последовали за ним, а леди Гринграсс на ходу скинула с плеча сумку и достала оттуда какой-то металлический на вид шарик. Пройдя метров 7, Джон остановился и обернулся к нам, молча кивнув себе под ноги, озвучил простую и короткую фразу: «Около 200 метров». «Непривычно», — заметил я, — «что англичанин пользуется метрической системой. Так универсальность, кратность в 10, легкость расчетов. Не то что эти футы, дюймы и прочая дробная чушь, которую надо либо знать наизусть, либо ломать себе мозг». Леди Джон посмотрел на Дельфину, откуда-то доставшую сомбреро и спрятавшуюся в тени этой огромной шляпы. «У вас двое суток». Дельфина кивнула. «Вторая треть долго списана, мистер Смит. Отрадно. Бывайте, ребятишки». Поправив куфию и белые мешковатые одежды, Джон направился к автомобилю, но обернулся на полпути. «Ребятишки, вы ведь только хок окончили?» «Ну да». «Эх», — мужик вздохнул с явной ностальгией. «Столько нового вас ждет, столько чудес прикладной магии. Удачи». Мы стояли и ждали, пока машина Джона не скроется за горизонтом. «Долг?» — спросил я Дельфину, размещавшую сферу на песке. Его младшая сестра была моей первой ученицей. Талантище, но волшебница во втором поколении, да еще и бедная. Они тогда были беднее Уизли. Так сложилось, что я заметила эту девчушку и решила обучить ее на мастера. Ну и обучила, ничего не требуя взамен. Джон убедил меня, что теперь он мне сильно должен и отказ не принимается. Сам-то он только в сенсор годится и ни по одной дисциплине никогда не сдюжит мастерский норматив по силе. Вот он уже второй раз и подкидывает мне интересную информацию в обход местной гильдии. Гильдии сенсоров, ухмылка сама вылезла на лицо. Нет такой гильдии, Гермиона покачала удрученно головой. Правильно, Гермиона, кивнула леди Гринграсс, не отвлекаясь от непонятной мне работы со сферой артефактом. Он под контрактом с чероплетами сейчас. Они и прибудут сюда через 2 дня. Нужно поторопиться. Как только машина Джона окончательно скрылась за горизонтом, Дельфина что-то нажала на сфере и начала отходить спиной. Мы последовали ее примеру и остановились рядом с ней, в метрах 20 от сферы. «Никакой магии не чувствую», — решил я поделиться с дамами своими наблюдениями. «Артефакт высокого класса. Если по современному классификатору, то 8-го ранга. Их 10. Думаю, о градации можно догадаться». Леди Гринграсс не договорила. Сфера резко расплющилась в идеально плоский металлический блин шириной в 15 метров. Его поверхность была матовая и прекрасно рассеивала свет, не слепя нас. Блин почти моментально начал опускаться вниз, в песок, оставляя на своем месте лишь металлическую на вид неширокую колонну в образовывающейся яме. От колонны к краям ямы шли такие же металлические на вид ступеньки. Занятная винтовая лестница. И никакой магии в ощущениях. Шикарная работа. Вынужден согласиться с Равиной. Скорость продвижения металлического блина была очень велика и выглядело это как банальное падение вниз. «Можно идти», — кивнула Дельфина в сторону образовавшегося вертикального тоннеля. «Вот это я понимаю, трансфигурация», — важно покивала Гермиона. «А мы уже подошли к самому краю, к первой ступеньке винтовой лестницы. А песком не засыплет?» Вместо ответа Дельфина просто и неаристократично пнула песок под ногами, отчего приличный его объем устремился к проходу, но опал, словно столкнувшись с невидимой стеной. «А я все еще ничего не чувствую в магии. При этом артефакт всегда будет держать проход на уровне земли, как бы он ни поднимался или опускался, и обычные люди не увидят», — заговорила леди Гринграсс, сделав первый шаг по ступенькам. «Поспешим». Стоило спуститься на пару метров, как ступеньки начали мягко светиться желтым, придавая мягкое освещение проходу. «А зачем мы здесь?» «Ну, как это связано с обучением?» «Джон мне сказал, пусть и не напрямую, что по ощущениям это похоже на пространственную лакуну, искусственную или естественную, неясно, но в таких местах абсолютно всегда можно найти что-то интересное. Если образование естественное, то там более чем с большой вероятностью может быть пространство с совсем иным климатом и животными, причем обязательно магическими. Если же искусственное, то содержимое может быть как отдельной биосферой, просто необходимой, учитывая особенности местного климата, либо что-то исторически или магически ценное. В любом случае, время будет потрачено не зря. Спускались мы довольно долго, а от постоянного движения по кругу появилось не самое приятное ощущение в голове. Может быть, я и сильный волшебник, но некоторые физиологические функции остаются пока что за гранью возможности их регулировать. Гладкий каменный пол, констатировал я очевидное, когда мы остановились на последней ступеньке. Артефакт дельфины высвободил немного пространства над поверхностью каменной плиты, создав небольшой зал со стенами из песка и скал, а под ногами – идеально гладкая каменная плита. «Структур не чувствую», – сказали мы одновременно. Все так же стоя на ступеньке, мы склонились над гладкой поверхностью пола, изучая ее так и эдак. Дельфина достала еще один шарик из сумки и катнула по полу. Ничего не происходило. Вообще. Шарик катался туда-сюда, помаргивал зеленым и... Все. Чисто. Точно, что я, что Гермиона, в ожидании и с легким беспокойством глянули на серьезное лицо дельфины, что куда-то успела спрятать сомбреро и рукой теребила косу почти белых волос. Почти на 100%. Всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так. Однако, лучше анализатора, чем это, дельфина указала на катающийся по полу шарик, все равно пока не придумали. Даже в качестве заклинаний. Гермиона переводила взгляд с меня на дельфину. Идем, не будучи на 100% уверенными в безопасности. Кто не рискует, Герм, тот не пьет шампанское. Ага-ага, покивала девушка. Того не хоронит молодым. Что за ужасный настрой. Я сделал шаг вперед, внутренне приготовившись к любым неприятностям. Ничего. Обернувшись, посмотрел на девушек. Хм, а ведь и вправду, девушек, ведь как я сам когда-то заметил по отношению к дельфине, женщине столько лет, насколько она выглядит. Они также шагнули на этот пол. Вспышка света полностью затопила зрение. Краткий миг, и я вновь ощущаю пустыню. Правда, холодную, но был и сухой ветер. Еще миг, и за спиной раздается громкий хлопок, с большой силой толкающий меня вперед. Точно такие же хлопки почти одновременно раздались рядом. И ничего в магии. Несколько секунд я приходил в себя. Под пальцами рук ощущался холодный песок, а быстро вернувшееся зрение выдало удручающую картину. Пустыня. Рассвет. Другая пустыня. Неправильные звезды. А ох, мать! Раздался рядом голос Гермионы. Она поднималась на локтях, а дельфина уже стояла на ногах, готовая к обороне. Правда, с подозрением смотрела на палочку в своих руках. Я тут же оказался рядом, внешних повреждений нет, если не считать слегка подранные края одежды обеих. Протянув руку, помог Гермионе встать, и мы вместе начали оглядываться по сторонам. Все вокруг было забросано ошметками содержимого наших сумок. Беглый взгляд позволил резюмировать, что более-менее сохранилась сушеная и вяленая еда, особо плотные одежды и пластиковые бутылки с водой. Все, что хоть немного было хрупким, разлетелось в хлам. Но самое печальное в том, что стоило мне только попытаться сформировать магический контур, чтобы собрать хлам поближе, как я четко ощутил мгновенный распад контура, а вложенная магия просто исчезала. Прислушавшись к своим ощущениям, заметил, что магическое излучение от девушек почти не чувствуется, словно и не волшебники мы никакие. Но внутри-то себя я магию чувствую, хоть она и словно бы исчезает, стоит только телу ее выработать. Судя по лицам Гермионы и дельфины, они поняли примерно то же самое, что я и поспешил уточнить. Не наколдовать ничего, да, ответом мне были лишь кивки, а лица их были задумчивы, суровы и шокированы одновременно. Жопа, че, не сдержал я простецкого выражения, показывающего свое отношение к происходящему. Светало в пустыне очень быстро, никаких особых эффектов, просто раз, яркое утро, два, почти день. Правда, слишком уж долго солнце тупо висело над горизонтом, постепенно становясь ярче. Преломление света, нужно соорудить плотную одежду из остатков. С этими словами я начал ходить по округе, собирая уцелевшие или потенциально полезные вещи в одну кучу. Гермиона с дельфиной принялись делать ровно то же самое. О, моя коробочка совсем для шитья. Гермиона радостно оповестила всю пустыню о своей находке. За десяток минут мы собрали все полезное и разнообразное. Зачем одежда, кстати? Хотя, могу догадаться, спросила и тут же сама себе дала ответ Гермиона. Очень сильно взлохмаченная Гермиона. Чтобы меньше влаги испарялась с потом, А накидки белые, для отражения солнечных лучей, да, и от ветра защититься нужно будет по максимуму, он сушит. Вас двоих совсем не смущает отсутствие возможности колдовать, что-нибудь придумаем, а пока будем делать то, что можем. Паникой делу не поможешь, Дельфина с улыбкой покачала головой, мне бы вашу рассудительность в вашем возрасте. Мастерили мы одежду из ошметков довольно долго, в один прекрасный момент мой взгляд зацепился за кое-что непривычное на горизонте. Что такое? Тут же заметила мое повышенное внимание Дельфина. Там, я кивнул на восток, мы тут же начали всматриваться в горизонт. Мираж, я знаю, Герм, но по другим направлениям и такого нет, в той стороне. Пусть и намного дальше, чем кажется, однозначно что-то есть. Похоже на какие-то руины, кивнула Дельфина. Двигаемся туда, а есть другие предложения. Предпочитаю рассчитывать не на чудо, а на себя. Даже если эти действия абсурдны. С этими словами я начал упаковываться в самодельные одежды, накинул самодельный рюкзак, а сверху – белую накидку. Замотал как следует голову, оставляя лишь прорезь для глаз. Точно так же поступили и девушки. «Выдвигаемся, веди, Сусанин», усмехнулась Гермиона, а я давался диву ее стойкости. «Ладно, Дельфина, не маленькая, да и в разных путешествиях и передрягах бывала. Знакома с русской историей? Не особо». Наши голоса звучали искаженно и приглушенно из-за повязок на лицах, только ради афоризмов. «Предлагаю потратить время пути с пользой. Как, наставник, думайте, как использовать магию, учитывая, что сформировать контуры невозможно. Судя по разорвавшимся сумкам и испорченным магическим вещам с чарами и прочим, схемы, руны и ритуалы не имеют смысла. Мы шли и думали, думали и шли. А как хорошо лето начиналось. Третий день пути. По пустыне. Едим в суперэкономном режиме. Вода добывается стихийной магией, как детским выбросом, формируясь напрямую в желудке. Я пахну. Раздался со спины приглушенный тканью голос Гермионы. Чем? Чем? Не ромашками. Да. Что такое, наставник? Давно я не была в подобных ситуациях. Меня одного беспокоит конечность съестных припасов. Тишина была мне ответом, но продлилась она недолго, развеянная Дельфиной. Человек может прожить без еды довольно долго. Волшебник и того дольше. Основа начальных магических преобразований – вера. Главное – верить. Правда? Подпитывая себя магией, верой и волей, волшебник практически лишается возможности нормально колдовать. Не думаю, что это такой уж недостаток в текущей ситуации. На четвертый день руины практически перестали быть лишь появляющимся порой миражом, а утром пятого мы уже стояли посреди засыпанного песком и давным-давно разрушенного каменного города. Точно сказать, что именно тут было, практически невозможно. Гермиона задала вполне резонный вопрос. И что дальше? Ответа у нас не было. Нужно что-то решать. Предлагаю хотя бы раз выспаться в хоть каких-нибудь стенах. Предложение было принято к рассмотрению, а через десяток минут блужданий между обветренными руинами каменных домов, мы нашли более-менее целый домик. В нем было целых три стены и часть крыши, которая, судя по всему, являлась полом верхнего этажа, ныне отсутствующего. Были подозрения, что и сам этот этаж отнюдь не первый. Забившись втроем в один угол, мы поразительно быстро уснули. Странный и неуместный гомон людей вывел меня из сна. Осознание невозможности подобного пришло крайне быстро, и я открыл глаза. Прислонившись спиной к стене дома, я сидел на утоптанной дороге. Вокруг было множество целых и ухоженных каменных домов с плоскими крышами, тут и там росли высокие пальмы, а легкий ветерок приносил с собой запах озера. По улицам ходили смуглые люди в различных цветастых одеждах, весело общались на неизвестном мне языке. Кто-то нес корзину с фруктами, кто-то спорил у прилавка какого-то магазина, что являлся первым этажом дома. Вот кучка детишек, смеясь, пробежали мимо, весело гоняя друг друга палками. Локтями я растолкал спящих Дельфину и Гермиону. Они так же, как и я, с неверием уставились на происходящее вокруг. Похоже, мы даже позабыли, что лица наши закрыты, что мы в наглухо запахнутых одеждах, что жара и вообще ситуация была откровенно аховая. Поднявшись на ноги, мы пошли вдоль по улице. Странно, это все странно, они нас совсем не видят. Гермиона озвучила ту странность, что формировалась у меня в мыслях. Дельфина потянула руку к прохожему, но тот, даже не обращая на это внимания, совершенно непринужденно умудрился как-то так пройти мимо, что леди Гринграсс не смогла его коснуться. «Вам здесь не место». Внезапный голос сзади заставил нас резко обернуться и по привычке начать формировать атакующие и защитные контуры. Само собой, Тщетно. Бородатый старый мужик с обветренной кожей в пигментных пятнах, в просторных закрытых одеждах и челме на голове, это был наш собеседник. Лицо его выражало доброту и понимание. Что? Простите. Я тут же взял роль переговорщика на себя. Вам здесь не место, повторил старик, продолжая по-доброму на нас смотреть. Понимаете, сэр, мы попали в очень неприятную ситуацию. Я знаю, Максимилиан Найт, не нужно слов. Жестом руки старик остановил мою речь, а я непроизвольно замолчал. Этот путь не для вас. Пересилив непонятное желание молчать, я вновь заговорил. Путь не для нас, не для нас лично, или не для волшебников, не для волшебников. А остальные вопросы, но старик лишь продолжал молчать и смотреть на нас добрым взглядом. Бесполезно. Что это за место? Молчание. Нам бы вернуться, заговорила Гермиона. Старик указал рукой нам за спину. Ни я, ни девушки не смогли пересилить желание обернуться и посмотреть. К моему глубочайшему изумлению, нам открылся вид лишь на бескрайнюю пустыню, а в 10 метрах от нас был каменный круг на песке. Идеально ровный цельный каменный круг. Прислушавшись к себе, я понял, что не помню момента, когда стих гомон толпы, когда пропал аромат готовящихся блюд. Не сговариваясь, мы вновь обернулись к старику, но теперь из-за его спиной была лишь бескрайняя пустыня. Вокруг нас вообще, кроме круга и старика, была лишь бескрайняя пустыня и невысокие барханы. Переход будет открыт, пока вы не уйдете. Словно сработал какой-то отвод глаз, и я, совершенно того не желая, окинул взглядом пустыню. Тут же опомнившись, посмотрел на то место, где стоял старик, но не обнаружил его. Вместе с его исчезновением пропало и желание молчать. Похоже, нам не оставили выбора, словно так и нужно, пожала плечами Дельфина, и мы направились к кругу. Стоило только встать на него, как яркий свет на миг затопил все вокруг, а мгновение спустя мы стояли в том самом месте, где с помощью артефакта копали пустыню вглубь. Железная артефактная лестница была на месте, солнце стояло в зените, вновь знакомая жара. Мы с леди Гринграсс с бегом отправились вниз по лестнице. «Вам что, мало было?» — раздался окрик Гермионы за спиной, но спустя миг я уже слышал ее торопливые шаги вслед за нами. «Чертовы безумцы! Не могу сказать точно, как долго мы бежали вниз по винтовой лестнице, ступеньки которой мягко светились желтым. Однако там, в самом низу, нас ждал все тот же зал, вот только пол там был совсем другой, как и стены, срез скал и песка, а по этому полу все катался и катался шарик-артефакт для проверки безопасности. Он продолжал неистово моргать зеленым. Дельфина наклонилась к полу, и шарик мгновенно подкатился к ее опущенной руке, запрыгнув обратно и как-то даже весело моргая. «Нас послали», — резюмировала Дельфина. «Стоит отметить, что довольно вежливо. Только вот, что это все значит? Какой путь? Почему не для волшебников?» «Это значит, наставник», — хмыкнул я, разматывая ворох тряпок на голове, «что этот мир даже больше, чем нам казалось». Глава 2. Примечание к части. Ахтунг. И большое извините. Счета Яндекса и Сбероваресте под 100%. Снят в декабре 2020-го. Все счета актуальны, но чеканную монету, если есть желание, можно бросать и туда, все равно платить за долги надо. Добавляю другие карты Сбер, ВТБ и PayPal. Долги долгами, но и кушать надо, интернет там, да и за ЖКХ оплачивать. Хотя, судя по цифрам в счетах, не оплачивать, а оплакивать. Уезжал на внезапную халтуру, а там интернета нет. Подзаработал, выплатили, приехал, арест счетов. Ну да, без работы доход упал раз в 6, не могу выплачивать в том же режиме. Зачем так-то, а, чудесно, дурацкая корона никогда в жизни так не вертелся, чтобы не сдохнуть. Да и не повертишься особо, когда по жизни, хлебушек. ВТБ, 4893-4702-2517-2508. PayPal, Сбер, 4817-7601-9407-5796. Яндекс, 41001941197025. Яндекс карта 5599-5057-209-6238. Всем спасибо за поддержку и вообще за то, что интересуетесь моим творчеством. В ближайшее время планов нет, потому прода будет почаще. Как-то так, да. Ценность банальных бытовых удобств ты осознаешь лишь после долгого отсутствия он их. Но если бы я просто оказался в лесу на несколько дней, то такого удовольствия от горячей ванны не испытал бы. Пустыня – совсем иное дело. Лежа в ванне, в гостинице в Каире, я резюмировал результаты нашего путешествия. Вернулись мы из того неизвестного места с чужим небом над головой ровно в то же время, что и переместились туда. Быстро свернув артефакт-лестницу, просто улетели в Каир под ключом, а уже там, в безлюдном переулке, под чарами сокрытия, почистили себя магией и создали одежду. Оказывается, очень высококлассные портключи не создают магических помех, вспышек и прочих флуктуаций в точке входа. А вот точка выхода всегда является этаким эпицентром расходящихся магических помех. Потому, как я понял, нам и пришлось добираться на машине по пустыне, а не сразу прилететь туда порталом. В результате нашего похода мы вообще не достигли поставленных целей, да еще и оказались в совершенно непонятной ситуации. Нет, правда, не было ясно вообще ничего. Как, где, в каком состоянии мы оказались? Почему не работала магия? Что это были за люди и почему они никак не ощущались в магии, но ощущалось их присутствие? Слишком много вопросов и совершенно ни одного ответа. Это напрягало. Даже комнаты в отеле мы сняли за счет заначки, которые леди Гринграсс составляет по всему миру во время своих путешествий, на экстренный случай. Как видно, не зря. Сам отель был приличным, но не лучшим, в бизнес-районе Каира, где все было очень прилично, стеклянные здания, садики, деревья и прочее, а не бедные кварталы и никудышные дома, больше похожие на гетто. Но вот конкретно сейчас меня раздражает другое. Повернув голову в сторону двери в комнату, я глядел в то место, где по ощущению в магии сидят Гермиона и Дельфина. Почему именно моя комната была выбрана для их собрания, которое длится вот уже час, не меньше? Вторженцы в личное пространство. Вздохнув, вылез из ванны, обтерся полотенцем, надев исподние и штаны, вышел в комнату, вытирая волосы полотенцем. Дельфина и Гермиона в наколдованных платьях сидели на двух единственных креслах в комнате и что-то обсуждали, а судя по тому, что я ничего не слышал, находясь за тонкой стенкой и далеко не самой основательной дверью, были они под чарами заглушения. Забавно было видеть, как беседа остановилась, а на неизменившемся лице Гермионы начал проступать совсем легкий румянец. Леди Гринграсс же изобразила одновременно вопрос и удивление одной лишь поднятой бровью. Пройдя мимо дам до застеленной кровати, я попросту сел и продолжил вытирать полотенцем голову. «Макс», в голосе Гермионы отчетливо читался укор. «Ты не одет». Поразительная наблюдательность, ухмыльнулся я, выглянув из-за края полотенца. Созерцать одним глазом легкое смущение Гермионы, которое девушка старательно и почти успешно скрывает, я посчитал более неинтересным и убрал полотенце в сторону. «А чему ты удивляешься, Герм?» – продолжил я с улыбкой, находясь без приглашения в комнате молодого парня, который сам находится в ванной. «Полагаю, даже выйдя я в костюме Адама, то остаюсь в своем праве, а в чем ваша проблема?» Дельфина перевела взгляд с меня на Гермиону. «Вы же пара, или я чего-то не понимаю?» «Неа», — мотнул я головой, расчесав еще влажные волосы пальцами. «Меня отвергли из-за моей кровожадности. Убиваю много». «Какая глупость», — ухмыльнулась Дельфина, «но это не мое дело». Гермиона явно хотела высказать по этому или какому иному поводу, но леди Гринграсс остановила этот душевный порыв жестом руки. «Мы собрались здесь не для обсуждения ваших взаимных недопониманий и заблуждений. Нужно определиться дальше с процессом обучения». «Предложение», — Гермиона приосанилась и заговорила. «Нужно продолжить поиск образцов для химерологии», — важно кивнула она. «Хоть мы и встретили крайне любопытный феномен, который очень хочется изучить, но вряд ли нам вообще когда-нибудь выдастся такая возможность». «Согласен. Как бы ни хотелось заняться поиском ответов на все возникшие вопросы, следует очертить достижимые на лето цели». Дельфина посмотрела на нас по очереди. «Что же, я рада, что не пришлось вас в этом убеждать. Раз у нас не вышло заполучить что-то особо интересное, следует воспользоваться более обыденными возможностями. Вопрос лишь в том, какими. Можно обратиться в различные питомники и к заводчикам, но тут потребуются деньги. Не самые большие, в пределах пары тысяч галлеонов за неплохую учебную коллекцию, но это все же деньги. Пары тысяч». Гермиона наверняка пересчитывает сумму в фунтах по текущему курсу. «Занятно. Кстати, но курс ощутимо изменился по сравнению со временами начала моего обучения, и я так и не углублялся в особенности экономики магического мира. Теперь один галлеон стоит около 4 фунтов. Что примечательно, Я где-то читал статейку мага-экономиста о необходимости пересмотра валютной системы в магическом мире из-за катастрофически ускорившегося процесса обесценивания магической валюты. Нужно думать, куда вкладывать мои личные сбережения, ведь только часть их в бизнесе. О, открыть магическую мануфактуру по производству накопителей. За мной как раз 5 лет эксклюзивного права на производство, спасибо Флитвику за это. Я заплачу, кивнул я. Траты допустимы, Макс. Гермиона хотела возмутиться, ведь неоднократно проявляла самостоятельность в этом вопросе. Герм, считай это моим вкладом в твое будущее мастерство. Деньги должны работать и служить достижению цели. Время, которое мы можем потратить на потенциально безрезультатный поиск и охоту за живностью, несравнимо. Верно сказано, кивнула Дельфина, поправив косу светлых волос на плече. Попрактиковаться в выживании в дикой природе можно и после всего. Хотя, я бы хотела тратить деньги на все по самому минимуму, а в идеале, бесплатно. Похоже, вам нравится сам процесс. Кивнул я сам себе, а заметив, что уже высох, наколдовал себе простую белую футболку. Процесс, ну, приключения путешествия, затруднения, которые можно решать, пояснила мою мысль Гермиона. В какой-то мере, занятие делами семьи сильно выматывает. Итак, раз мы решили все организационные вопросы, то отдыхаем до утра, а после, под ключами по питомникам и заводчикам. С этими словами леди Гринграсс встала с кресла и вместе с Гермионой быстро покинула мою комнату. Ну, отлично. Раскинув руки в стороны, я разлегся на кровати, глядя в потолок. Продолжение обучения, безусловно, очень правильное и хорошее дело. Однако мне не дают покоя возникшие вопросы, а значит, я просто обязан найти на них ответы. Наглядевшись в потолок комнаты, встал с кровати. Надо чем-то заняться. Взяв палочку, начал постоянной трансфигурации и создавать идеальный накопитель магии. Почему бы и нет? Расчеты все в голове есть, время есть, можно и делом заняться. Конечно, для большей экономии магии лучше использовать кристаллы кварца, а изменять их трансформой, но не зря же я достаточно силен, а по знаниям, да и по факту, мастер трансфигурации, могу себе позволить. Увлекся я конкретно, сказать нечего. Только когда за окном начало смеркаться, а на улице загорелись огни ночного города, я решил остановиться. Получилась нехилая такая конструкция из прозрачных тонких блинчиков трансфигурированного кварца, высота которой была мне почти по самый нос. Проверив полученный результат так и эдак, решил попробовать одну идею, пришедшую мне в голову еще со времен работы с Флитвиком. Материализовав меч духа, попросту разрубил конструкцию сверху донизу, давая указание на поглощение. 2 половинки накопителя рассыпались полупрозрачным песком по полу. Результат поглощения явно был, но прочувствовать его не совсем получалось. Что-то изменилось в душе. По идее, как такового запаса магии тело не имеет, оно лишь вырабатывает ее в разных количествах в зависимости от ситуации. Однако сейчас я четко ощущал накопление магии, но не в теле, а где-то глубже. Вытянув руку вперед, я без привычных усилий воли, стимулирующих нервную систему, выдал импульс магии, сформировавший поток воздуха. Это занятно. Улыбка сама вылезла на мое лицо. Волевых усилий потребовалось минимум, а дозирование магии было отличным. Правда, есть небольшой нюанс. В спокойном состоянии волшебник вырабатывает не так уж и много магии, а значит, и заполнение накопителя будет довольно долгим. Можно придумать какую-нибудь слабую активность нервной системы на период бодрствования. От нее и фоновая выработка магии повысится, заполняя накопитель быстрее. Равина буквально озвучила мою не до конца сформированную идею. Сама хочешь сделать? Почему бы и нет? Не знаю, что именно и как сделала Равина, но самочувствие мое никак не изменилось, а вот ощущения подсказывали, что накапливаться магия стала несколько быстрее. Как вернусь в Англию, нужно будет продумать, как производить накопители массово, ну и продавать, конечно же. Организаторскими способностями я никогда не мог похвастаться, и велика вероятность сильно напортачить, если я займусь организацией производства с участием других волшебников. А значит, следует производить товар штучно, а продавать, как большую редкость. А уже через 5 лет пусть сами волшебники разбираются, как, что и в каких объемах производить по нашей технологии. Нам останется лишь получать небольшой процент от прибыли этих дельцов. Покивав своим мыслям и наложив вокруг сигнальные и охранные чары, я с чистой совестью отправился спать. Не успел я толком провалиться в дрему, а затем и уснуть, как на грани слышимости раздалось странное шипение. Оно было столь неожиданно, что меня сразу из дремы выбросило в реальность, а сам я соскочил с кровати. Шипение раздавалось снизу двери, а цепкий взгляд тут же вычленил из общей картины то, чего быть тут не могло, слабо дымящийся цилиндр. Осознание пришло сразу, какая-то газовая граната. Первая мысль – заклинание головного пузыря. Тут же сообразила необходимости поправки, пузырь на все тело. Существует просто поразительное множество газов и прочих субстанций, для которых достаточно контакта с кожей. Даже не пользуясь возможностями раввины, сам активировал способности зодчего теней, начав сканировать этаж. Одновременно с этим, походя, трансфигурировал на себе привычный черный костюм в стиле Грейвса, рывком и под максимальным ускорением буквально выбивая собой дверь комнаты отеля. Коридор был полностью во тьме, но от способностей зодчего я получал информацию о довольно большой группе разумных, выстроившихся по стенкам рядом с моей комнатой. Такая же картина была и у комнат Дельфина и Гермионы. Темнота мне не помеха, а чтобы уже меня было не видно, без палочек наложил магло отталкивающее, граната навела на мысль. Попытался наложить, фиксирую появление частых импульсов, деструктурирующих неоформленные магические конструкты, локализую источник, чары наложить не вышло, люди вокруг, в камуфляже, разгрузках и шлемах, на которых были явно приборы ночного видения, от приборов несло магией, странно, я был быстр, много быстрее человека, но они успевали повести короткоствольными автоматами и явно пневматическими пистолетами в мою сторону, хорошо, что способности зодчего не являются магическим конструктом, а уже реализованным эффектом. Практически впритык успеваю создать перед собой круг из тени, а перед бойцами – маленькие его подобия. Оглушительно застрекотало оружие, освещая все вокруг вспышками огня. Буквально у самой моей шеи пролетело что-то, похожее на дротик. Пули, попадая в черный круг передо мной, тут же вылетали из маленьких кругов обратно в бойцов. Вот только если они целились мне по конечностям, то я – в головы. Пошел, раздалось позади меня, локализовало источник импульсов, на крыше, не дотянусь, не все противники были выбиты, призвал в руку меч и метнулся к первому, давая своему оружию установки, режь, крутнув меч вертикальным кольцом, тут же располовинил одного бойца, совершенно не встретив сопротивления и сместился между двумя другими, почти под стволы их оружия, они хотели резко отступить и открыть огонь, но диагональным ударом меча я отсек голову и правое плечо одного, и развернувшись, диагональным снизу отрезал левое плечо и руку второго. Несколько оставшихся рядом бойцов тут же открыли огонь по мне, но я материализовал кровавый щит, одновременно буквально взрываясь в их сторону кровавыми струнами, нарезая бойцов с их экипировкой мелкими кубиками. Обернулся в сторону дверей в комнаты Дельфина и Гермионы. Из комнаты леди Гринграсс буквально вылетел вместе с частью стены один из бойцов, а оставшиеся, стоявшие рядом и уже готовящиеся заходить, открыли огонь. Комната Гермионы была самой дальней, и вот туда уже бойцы входили спокойно. Длинный коридор, даже под ускорением потребуется пара секунд. Я сорвался с места, планируя пройти через группу бойцов передо мной как нож сквозь масло. Вспышки выстрелов словно стробоскопы вырывали из темноты силуэт Дельфины в этакой ночной сорочке почти в пол, а двигалась она немедленнее меня. Вот она пробивает стилетом голову одного бойца, вот она стоит уже ближе к остальным, прикрываясь трупом первого от выстрелов, вот она уже в другом месте буквально срезает голову бойца кинжалом во второй руке, а на светлой сорочке все больше пятен чужой крови. Из шести бойцов группы ее захвата остался лишь один, когда я добрался до них и походя снес ему голову мечом и без остановки двигаясь в сторону комнаты Гермионы. Двое из шестерки у ее комнаты стояли снаружи и стреляли в нашу сторону, метров 20 до них. С такого расстояния промазать уже тяжело, и я просто провалился в тень стены, тут же вываливаясь в комнате подруги. Четверка бойцов держали друг друга, а один из них выстрелил в Гермиону из пневматического пистолета. Дротик, да, одновременно с тем, как дротик впился в плечо спящей девушки, я запустил в сторону бойцов волну кровавых нитей, тут же превративших их в кровавый фарш. В магии почувствовался всплеск, а Гермиона исчезла в портале. Зараза, но без возможности колдовать я ее не найду. Сначала, на крышу, в проходе появилась Дельфина в своей длинной сорочке, по локоть в крови и с холодным оружием в обеих руках. Дротик портал, коротко и быстро сказал я. Постановка помех на крыше. Я пошел. Леди Гринграсс коротко кивнула и кинула мне кинжал, который я тут же перехватил. Метко. Найду. Кивнув, я провалился в тени и ушел вверх на пару этажей. Еще раз и еще. Вывалившись из тени на плоской крыше и не обращая внимания на ночные огни делового центра Каира, рванул на небольшой пятачок, освещенный с двух люмосов. Здесь помех уже нет. В центре пятачка была схема ритуала, посреди которой быстро иссыхал до состояния мумии какой-то мужик в грязных одеждах, а за всем этим следили два волшебника с палочками в руках. На мое появление они отреагировали очень быстро, явно умея ускорять себя магией, но не так эффективно, как я или леди Гринграсс. Как я понял, пока шел на сближение, ритуал направлял полусферой вниз мощные и частые магические импульсы, но здесь, на крыше, колдовать было можно. Волшебники тут же начали поливать меня какими-то гнилостно-противными фиолетовыми заклинаниями, но я без всякой магии, лишь укутавшись кровавым щитом, максимально быстро сблизился с одним из них и пробил тут же поставленный им купол протега кровавым серпом, располовинившим врага, а заодно и разрезавшим рисунок ритуала. Импульсы явно пропали. Второй волшебник не стал ничего выдумывать, попросту аппарируя. За долю секунды я оказался на его месте, цепляясь в магической чувствительности за почти схлопнувшуюся воронку аппарации, вновь открывая пространственный прокол в ту же точку. Миг неприятных, но привычных ощущений, и я уже стою в незнакомой темной подворотне, а в паре шагов от меня срывается на бег волшебник-беглец, тут же оборачиваясь на хлопок и что-то колдуя. Не изобретая велосипед, перевожу лишь свою руку в трансгрессию, создавая мощное редукто прямо в таком состоянии. Мощная ударная волна буквально отправила волшебника в короткий полет до ближайшей стены, а я уже стою возле него. С моей руки срывается печать заклинания для превращения в статуэтку. Мужик, собственно, в эту статуэтку и превращается. Быстро кладу ее в карман трансфигурированного плаща и прислушиваюсь к магии, стараясь ощутить кольцо Гермионы. Недалеко. Пара километров.